Но неужели мы будем просто наблюдать, как мастер Хокаге сражается в одиночку? Я не собираюсь просто стоять здесь и ждать. Даже если противник второй Хокаге, я должен попробовать помочь Хокаге сама. Я тоже. Вжух, вжух, вжух. Несколько человек немедленно бросились в сторону третьего Хокаге. Когда Шиноби Конохи начали спросить, второй Хокаге не перебивал их, потому что Орочимару приказал ему только остановить их, но когда несколько ниндзя попытались ворваться внутрь, он тут же начал складывать ручные печати. Стихия воды. Нет, второй Хокаге собирается использовать ниндзюцу. Быстро бегите, иначе мы умрем. Бежать? Слишком поздно. Техника снаряда водяного дракона. Почти мгновенно сформировался гигантский водяной дракон, который громко взревел и свирепо уставился на ниндзя Конохи. Глава 95. Гигантский водяной дракон громко взревел и свирепо уставился на Шиноби Конохи, а затем яростно бросился прямо к ним. Такое мощное дзюцу стихии воды было способно сбить всех окружающих ниндзя с крыши и заставить их тяжело упасть на землю. Однако, когда огромный водяной дракон собирался поразить Шиноби Конохи, внезапно прозвучал голос. Техника снаряда водяного дракона. В следующий момент два гигантских водяных дракона столкнулись в воздухе. Бум. Ниндзя Конохи были ошеломлены и тупо огляделись вокруг. Кто нас спас? Чье это было ниндзюцу? Два гигантских водяных дракона начали кусать друг друга, и в мгновение ока превратились в брызги воды и разлетелись вокруг. Шиноби Конохи потрясенно посмотрели в небо и недоверчиво закричал. Невероятно! Кто-то фактически заблокировал дзюцу лорда второго. Кто это? Шиноби Конохи начали оглядываться. Внезапно в этот момент два ниндзя впереди отступили налево и направо, и Юичи медленно вышел из толпы. Это он, Нагано Юичи. Это он заблокировал атаку лорда второго. Но он всего лишь генин. Неужели он настолько силен в свои 12 лет? Монстр. Потрясающий гений. В таком юном возрасте он может заблокировать ниндзюцу лорда второго. Сарутоби, который боролся с первым Хокаге, искоса посмотрел на Юичи. Когда огромное количество чоунинов и джоунинов испугались, генин фактически встал, чтобы заблокировать атаку второго Хокаге. «Учитель, не отвлекайся во время боя», усмехнулся Орочимару и рубанул клинком Кусанаги. Третий Хокаге быстро отвел взгляд и повернул голову, чтобы продолжить сражаться с первым Хокаге и Орочимару. В любом случае, если Юичи сможет ненадолго заблокировать второго Хокаге, на него будет меньше давления. Стихия воды. Взрывная волна воды. Второй Хокаге почти мгновенно завершил складывать ручные печати и изрыгнул огромный объем воды изо рта. Стихия воды. Взрывная волна воды. Ручные печати Юичи были почти точно такими же, как у него, и он применил тоже дзюцу. Бум. Две гигантские волны столкнулись. Крыша слегка завибрировала, и мощный поток воды хлынул вниз на землю с обеих сторон. Ниндзя Конохи находились под защитой Юичи, и все они недоверчиво расширили глаза. Это второй Хокаге. Юичи смог противостоять второму Хокаге, это правда. Когда бурлящая вода еще не полностью исчезла, Юичи вдруг вскочил и нырнул в проточную воду. В следующую секунду, банг, кулаки Юичи и второго Хокаге столкнулись. Черепица под ногами обоих моментально раздавилась, превратилась в пыль и взлетела вверх, как только ее сдуло ветром. Эта сцена ошеломила Шиноби Конохи. Юичи на самом деле сражался с вторым Хокаге и не был мгновенно раздавлен. Ниндзянбу и Джоунины, которые раньше вошли в огненный барьер, были побеждены Табирамой несколькими простыми ударами. Наоборот, Юичи смог уже трижды заблокировать его атаки. Это удивительно. Банг. И не успели они ошарашиться, как из воды, стекающей по черепичному рву, с обеих сторон внезапно выпрыгнули два водяных клона, бросились прямо на второго Хокаге и крепко схватили его левую и правую руки. В следующий момент Юичи резко поднял ладони и сформировал быстро вращающийся шар чакры, а затем мгновенно ударил Расинганом Табираму. Бум! Второй Хокаге вылетел и тяжело упал на землю, на его груди образовалась огромная дыра. В тот момент, когда Табирама неподвижно лежал на земле, даже ветер стих. «Я ведь сплю, да? Кто-нибудь, ущипните меня!» Шиноби Конохи были шокированы и не могли поверить своим глазам. Второй Хокаге, который с легкостью сокрушил столько джоунинов и ниндзянбу, фактически был побежден генином. Битва закончилась меньше чем за минуту. Даже Куринай, единственный элитный джоунин, была ошеломлена, а в ее глазах вспыхнуло потрясение. Столкнувшись со вторым Хокаге, этот ребенок совсем не паниковал, а смог оставаться таким спокойным и уверенным. Хаем, мелкий пацан, хотя ты вполне способный, но даже не пытайся побеспокоить мастера Орочимару». Внезапно в небе появилась черная тень, а затем огромный кулак яростно ударил Юичи по голове. В этот момент Юичи лишь слегка повернул глаза, чтобы посмотреть на напавшего на него человека. Ниндзя Тагакури и член четверки звука, Джироба. По громкому свисту ветра можно ясно понять, насколько ужасна атака этого парня. Юичи быстро поднял ладонь и заблокировал приближающийся кулак. Бум! Раздался громкий взрыв, но Юичи совсем не сдвинулся с места и оставался совершенно невозмутимым. Джироба казалось, что он ударил не какого-то сопливого генина, а большую гору, которую он никак не мог поколебать. Юичи равнодушно посмотрел на Джироба, а затем сильно сжал его кулак и левой рукой нанес мощный удар ему в живот. Бум! Лицо Джироба сразу же посинело, а из уголков рта немедленно хлынула кровь. В следующий момент Юичи перебросил его через плечо, и человек весом почти 100 килограммов разбился, как пушечное ядро. Бум! Глава 96. Глава 96. Бум! Джироба сильно ударился о край крыши, мгновенно разрушив всю ближайшую черепицу. Когда огромное облако пыли рассеялось, он медленно поднялся и крепко стиснул зубы. Черт, противник, очевидно, всего лишь ребенок, откуда у него такая ужасная физическая сила? В обычной ситуации это определенно невозможно. Он яростно сжал кулаки. Черт возьми, пацан, я тебя убью. В следующий момент Джироба активировал первый уровень проклятой печати, и на его теле появились черные метки. Однако Юичи просто равнодушно посмотрел на него и усмехнулся. «У меня нет времени играть с тобой, это конец». Бум! Услышав слова Юичи, трое других ниндзя звука внезапно обнаружили на груди у Джироба взрывную печать. «Джироба, твоя грудь!» Но было уже слишком поздно напоминать ему сейчас. Эта взрывная печать, одна из взрывных печатей, которые Юичи получил в Академии ниндзя и хранил до сих пор. В том, когда он нанес удар, он также прикрепил и эту взрывную печать. Бум! Раздался оглушительный взрыв, и Джироба был поглощен пламенем, а ударная волна распространилась и ударила по лицам трех других ниндзя звука. Выражения лиц Кидомару, Сакана и Тоюи внезапно помрачнели. Однако, когда они оглянулись на Юичи, его фигура уже исчезла. Все трое быстро обернулись назад и увидели, что Юичи помчался в сторону первого Хокаге. «Черт возьми, мы не позволим тебе вмешиваться в битву Орочимару сама». Кидомара мгновенно активировал первый уровень проклятой печати и хотел догнать его, но его самого остановили шиноби Коноха. «Ниндзя звука, это Коноха. Хотя мы ничем не можем помочь мастеру Хокаге, но нас более чем достаточно, чтобы иметь дело с вами». Не только Кидомару был остановлен шиноби Коноха, но и Тоюя и Сакан и Укан также были окружены и могли только смотреть, как Юичи стремительно приближается к Орочимару. Орочимару, который сотрудничал вместе с первым Хокаге, чтобы атаковать Сарутоби, внезапно услышал свист ветра позади себя и оглянулся. В его глазах сразу же мелькнуло удивление. Второй Хокаге лежал на земле с огромной дырой в груди, но пыль и прах уже начали медленно восстанавливать его тело. Он никогда не думал, что этот генин сможет победить второго Хокаге и может прервать его бой. Травма была вызвана Расинганом. Это ниндзюцу, для которого не нужно складывать рунных печатей, действительно очень проблемное дзюцу. Орочимару поспешно повернул голову и снова яростно рубанул клинком Кусанаги третьего Хокаге. Сарутоби только что парировал атаку первого Хокаге и увидел перед собой приближающийся меч, поэтому немедленно отпрыгнул назад. Вжу-у-у. Когда третий Хокаге уклонился, он внезапно увидел летевший в сторону Орочимару кунай. Его глаза мгновенно ярко засияли. Это Юичи. Паф, кунай пронзил спину Орочимару. Сразу после этого появилась фигура и яростно ударила вторым кунай Орочимару в горло. Орочимару, похоже, никак не отреагировал и позволил кунаю пронзить его шею. Но в этот момент клинок Кусанаги внезапно развернулся и быстро устремился к Юичи, а оригинальный Орочимару превратился в грязь и внезапно, казалось, растаял. Глаза Юичи слегка сузились, и он поспешно повернул голову в сторону. Клон, вжу-у. Вспыхнул холодный свет, и клинок Кусанаги пролетел мимо его щеки. Позади него появился Орочимару и быстро схватил летающий клинок Кусанаги, а затем посмотрел на Юичи с восхищением в глазах. Хорошая реакция. Юичи, ты. Третий Хокаге заколебался и посмотрел на стоящего рядом с ним Юичи. Трудно представить, что у этого ребенка теперь есть сила, чтобы бороться с ниндзя уровня Каге. Теперь он немного сожалеет, хотя существование Юичи сделает положение клана Сарутоби в Конохе не таким стабильным, как раньше, но если бы он принял его в качестве своего ученика, это было бы эквивалентно появлению в деревне еще одного ниндзя с потенциальной боевой мощью уровня Каге. Хокаге сама, извините, что я так долго задержался. Услышав слова Юичи, Сарутоби слабо улыбнулся. Конечно, он знал очень хорошо, что у него еще есть возможность все исправить, ведь Юичи даже не догадывается, что он еще недавно хотел спрятать его во тьме, и пытается помочь ему всеми возможными способами. Третий Хокаге рассмеялся и сказал: «Ты проделал отличную работу раньше, заблокировав лорда второго, и спас множество ниндзя деревни, я горжусь тобой». Затем он посмотрел на Орочимару и Хашираму. «Юичи, ты можешь временно заблокировать лорда первого, а я собираюсь убить Орочимару. Пока Орочимару побежден, это ниндзюцу будет снято». Когда прозвучал его голос, внезапно рядом с Орочимару появился второй Хокаге. Лицо третьего Хокаге вдруг стало мрачным. Он не ожидал, что Табирама восстановится за такое короткое время. «Убить меня, учитель, неужели ты меня так сильно недооцениваешь? Даже если у тебя будет маленький помощник, ты не обязательно сможешь победить меня. Второй Хокаге, разберись с этим ребенком», — холодно сказал Орочимару. Второй Хокаге немедленно подчинился его приказам и сделал шаг вперед. Орочимару с улыбкой уставился на Юичи и хотел увидеть удивление на его лице. В конце концов, он только что победил второго Хокаге, а теперь второй Хокаге снова вернулся целым и невредимым. Этот малыш сейчас должен быть очень удивлен и шокирован. Это сила техники воскрешения нечестивого мира. Однако Орочимару был разочарован и не увидел ни удивления, ни шока на лице Юичи, а его странное спокойствие заставило Орочимару почувствовать что-то неладное. Стихия воды. Техника великого водопада. Внезапно два голоса прозвучали одновременно. Действия второго Хокаге и Юичи были абсолютно одинаковыми, и они почти одновременно изрыгнули два огромных водяных шара и бросили их друг на друга. Глаза Сарутоби расширились, и он посмотрел на спину Юичи, как будто увидел второго Хокаге. «Учитель, Юичи так похож на тебя!» Внезапно прозвучал рев текущей воды, а затем раздался громкий всплеск. Крыша мгновенно задрожала, а бурлящая вода бешено хлынула вниз и начала быстро стекать по карнизу. В этот момент внезапно раздался голос первого Хокаге. «Стихия дерева, рождение мира деревьев». В этот момент бесчисленное количество ниндзя Конохи были шокированы и посмотрели в сторону первого Хокаге. «Стихия дерева». Лицо Сарутоби вспыхнуло ужасом, и он поспешно повернулся к Юичи и закричал: «Юичи, держись подальше, это стихия дерева лорда первого». Однако третий Хокаге был удивлен, увидев, что в этот момент Юичи тоже начал повторять то же самое, что и первый Хокаге. Глава 97. Что делает Юичи? Почему он повторяет ручные печати лорда первого? В следующий момент почти одновременно что-то выскочило из-под черепицы на крыше. Стихия дерева. Рождение мира деревьев. Бум. В следующий момент внезапно произошло столкновение. Появились огромные лозы и внезапно столкнулись друг с другом, а затем начали сражаться. Постоянно звучал звук сломленной черепицы. Постоянно появлялись новые ветви и постоянно сражались друг с другом. За одно мгновение по окрестностям быстро распространились густые деревья, и сформировался огромный лес. Однако он не остановился, а продолжил расширяться и распространяться в направлении Шиноби Конохи. «Нет, нужно быстро бежать отсюда». Ниндзя Конохи быстро отпрыгнули назад, четверка звука тоже не решились оставаться дольше. «Это стихия дерева, могущественная сила, который первый Хокаге успокоил смутные времена. Никто не знает, что произойдет, если они будут пойманы в ловушку этими деревьями. Однако лучше не пытаться». Несколько секунд спустя почти вся арена третьего экзамена на Чуунина превратилась в густой огромный лес. Только тогда новые деревья больше не появлялись. Они, наконец, в безопасности. Однако в этот момент ниндзя Конохи не могли успокоиться. Стихия дерева. Это стихия дерева первого Хокаге. Этот Нагана Юичи, кажется, он тоже может использовать стихию дерева. Но как обычный генин может обладать силой лорда первого? У него не только такой же талант ниндзюцу стихии воды, как и у второго Хокаге, но и стихия дерева, как и у первого Хокаге. Что происходит? Никто не мог ответить на этот вопрос, и Шиноби Конохи просто растерянно переглянулись. Макутан Нагана Юичи кажется не слабее Макутана первого Хокаге. По крайней мере, сейчас это выглядит так. Эти ниндзя не видели истинной силы Хаширамы и думали, что это была его полная сила. Фактически, Техника воскрешения нечистого мира Орочимару не позволяла первому и второму Хокаге проявить даже 10% силы, потому что тогда он не мог бы их контролировать. Когда Юичи продемонстрировал Макутен, все шиноби Конохи почувствовали себя нереально. Давно утерянный Макутен вновь появился на обычном генине. Сарутоби посмотрел на Юичи, и уголки его рта задрожали. Макутен. Юичи обладает Макутеном. То, что так усердно изучал Данза, появилось в теле Юичи. И этот Макутен не является кастрированной версией, полученной путем пересадки клеток Хаширамы. Это настоящий улучшенный геном. Иначе Юичи не сможет проявить такую мощную силу, сравнимую с первым Хокаге. Причина, по которой Макутен первого Хокаге так силен, заключается в том, что сам Хаширама обладает чрезвычайно ужасающим объемом чакры и является реинкарнацией чакры Асуры, то есть, обладает стихией Ян. Чакра Юичи является бесконечной, а что касается стихии Ян, он также должен обладать ею, ведь у него есть совершенное тело мудреца, хотя оно и было пробуждено только наполовину. Внезапно третий Хокаге, казалось, что-то подумал и вспомнил предыдущие результаты теста проверки атрибутов чакры. Атрибуты чакры Юичи – это вода, земля и ветер. Лицо Сарутоби начало меняться, возможно, в то время этот ребенок уже пробудил Макутен. Юичи медленно повернулся, чтобы посмотреть на третьего Хокаге, и уважительно сказал: «Мастер Хокаге, оставьте лорда первого и второго мне, а вы можете сосредоточиться на битве с Орочимару». Его лицо по-прежнему было здорового цвета, дыхание оставалось ровным, а в глазах не было даже следа усталости. После использования такого масштабного дзюцу он совсем не устал, а это означает, что у него осталось еще много чакры. Активация такого дзюцу может быть для него просто пустяком. Количество чакры, как огромное море, это действительно член клана Синджу. Синджу, Синджу Юичи, Юичи, твой Макутен. Откуда он взялся? Серьезно сказал Сарутоби и очень торжественно посмотрел на Юичи. Он всегда был у меня. С первого дня, когда я начал практиковать чакру, я почувствовал, что могу легко контролировать эту силу. Врожденный Макутен. Конаха так много лет тайно изучала Макутен, но он не ожидал, что ребенок, который с рождения обладал этой силой, был прямо перед ним, но он не смог его обнаружить. Стоп, значит, Данза знает о Макутене этого ребенка, но почему тогда он отпустил его, ведь он всегда жаждал силы Макутена. На мгновение в голове Сарутоби пронеслись бесчисленные вопросы, но сейчас у него не было времени, чтобы все хорошенько обдумать, потому что первый и второй Хокаге внезапно выскочили из густого леса и немедленно напали на третьего Хокаге. Юичи внезапно встал перед Сарутоби и быстро сформировал ручные печати. Стихия дерева, древесная смыкающаяся стена, банк, банк. Эти двое были немедленно заблокированы внезапно появившейся древесной стеной. Шии. Внезапно резкий шипящий звук прозвучал из кустов сзади. Сарутоби резко повернул голову, бросив кунай в сторону звука и мгновенно пригвоздив змею к земле. Позади них первый и второй Хокаге перепрыгнули через древесную стену и атаковали Сарутоби. Третий Хокаге быстро оглянулся на этих двоих. Юичи хотел снова использовать ниндзюцу, но вдруг сзади послышался резкий свист. Даже не нужно гадать, чтобы знать, что это атака Орочимару. Но Юичи был ошеломлен. Почему Орочимару напал на него? Разве его цель не Сарутоби? Но он вдруг понял. Вероятно, Орочимару увидел его Макутен, так что сделал его первой целью. Заставить мельницу вращаться, конечно, важно. Но хобби Орочимару, изучение различных родословных и кетки генкой, а Макутен, вероятно, улучшенный геном, который он хочет понять больше всего. По сравнению с клетками Хаширамы, он, человек, который сам пробудил Макутен, должен стать отличным исследовательским материалом. С того момента, как он разоблачил свой Макутен, в сознании Орочимару он перешел от хлопотного генина к главной цели. Стихия дерева. Техника удушающего захвата. Две длинные ветки внезапно появились из-под земли позади Юичи и быстро обвились вокруг Орочимару. В тот момент, когда ветки опутали Орочимару, Юичи внезапно снова начал складывать печати. Стихия дерева. Техника резки. Из-под ног Орочимару внезапно выросли острые древесные шипы. Глаза Орочимару слегка дрогнули. Замечательно, это действительно настоящий Макутен. Этот ребенок уже может легко использовать несколько дзюцу. Паф, паф, брызнула кровь. Глава 98. Глава 98. Острые древесные шипы безумно выросли и в одно мгновение пронзили тело Орочимару. Паф, Паф, на землю брызнула кровь. Однако в этот момент Рачимару внезапно открыл рот, и из него вылезло новое испачканное слизью тело. Это знаменитая техника замещения тела Рачимару, дзюцу, которая очень похожа на ритуал сбрасывания кожи у змей. Хе-хе, было опасно, я почти умер, усмехнулся Рачимару и посмотрел на Юичи с насмешкой в глазах. В этот момент лицо Юичи было бледным, а в его грудь вонзился окровавленный клинок Кусанаги, кровь стекала по острому лезвию и падала на землю. Юичи, ты в порядке? Сарутоби посмотрел на Юичи очень сложным взглядом. Будучи пронзенным мечом, Юичи получил очень серьезную травму. Если бы он умер вот так, хотя третий Хокаге в будущем смог бы спокойно спать по ночам, но это также означает, что Коноха потеряет очень редкого гения. Когда Орочимару только что был пойман техникой удушающего захвата, третий Хокаге никогда не думал, что он сможет причинить вред Юичи. Он на самом деле позволил клинку Кусанаги пролететь над Юичи и нанести ему прямой удар. Кто бы мог подумать, что на таком близком расстоянии внезапно вылетит меч, чтобы атаковать врага без предосторожностей. После того, как Сарутоби на мгновение заколебался, он бросился к Юичи, поднял руку и схватил его за плечо. «Ты в порядке, Юичи?» «Кап, кап!» Кровь продолжала непрерывно стекать по острому лезвию и постоянно падала на землю. Лицо Юичи было невероятно бледным, а лоб покрылся холодным потом. Он все равно поднял голову, взглянул на третьего Хокаге и тяжело кивнул. «Отлично!» Сарутоби схватил рукоять клинка Кусанаги и стиснул зубы, готовясь вытащить меч. Юичи получил очень серьезную травму, поэтому нужно быстро остановить кровотечение. Несколько секунд спустя Сарутоби поднялся и торжественно посмотрел на Орочимару перед собой. Хотя, кажется, что атака Юичи только что не нанесла ему никаких повреждений, но чтобы создать новое тело, Орочимару использовал много чакры. Теперь его лицо стало немного бледным и бескровным. В этот момент Хаширама и Табирама медленно подошли к третьему Хокаге и вместе с Орочимару окружили его с трех сторон. «Учитель, теперь нам никто не будет мешать, давай продолжим нашу битву», усмехнулся Орочимару и посмотрел на Сарутоби с яростным блеском в глазах. Однако внезапно в этот момент тяжело раненый Юичи медленно встал и тихо коснулся рукояти клинка Кусанаги. Услышав какой-то шум позади, Сарутоби был немного удивлен и спросил: «Ты уже чувствуешь себя лучше, Юичи?» «Да, мастер Хокаге». Юичи поднял клинок Кусанаги и посмотрел на спину Сарутоби со странным холодным светом в глазах. В этот момент Орочимару вдруг слегка сузил глаза. «Юичи, подожди немного, я скоро убью Орочимару, а затем отправлю тебя в больницу». Внезапно в воздухе появилось ожесточенное убийственное намерение. Паф! Внезапно острое лезвие пронзило тело Сарутоби. Третий Хокаге опустил голову, и его глаза вдруг расширились, а лицо было полно сомнений. Почему? Он не понимал, почему Юичи позади него нанес ему смертельный удар клинком Кусанаги. Он находится в гендзюцу, но Орочимару не может сейчас использовать иллюзию такого высокого уровня, так что он не может находиться в гендзюцу. Так почему? Сарутоби медленно повернул голову. В этот момент лицо Юичи уже вернулось к нормальному состоянию, и сейчас он больше не выглядел как умирающий. Самое главное, от окровавленной раны на его груди исходил пар, и травма быстро заживала. Такая же сверхбыстрая регенерация, как и у лорда первого, этот ребенок действительно. Сарутоби ошеломленно посмотрел на Юичи и спросил слабым голосом: «Почему?» Юичи усмехнулся и поднял руку, чтобы коснуться раны, которая уже почти полностью зажила. Такая удивительная регенерация достойна совершенного тела мудреца. В сочетании с Макутаном и Шикацумику скорость восстановления просто поразительна. Если включить режим мудреца, скорость восстановления может быть еще более чудовищной. Он спокойно посмотрел на стоящего перед ним Сарутоби и равнодушно сказал: «Нет особой причины, просто твое присутствие мне мешает». Кап, кап, кровь постоянно капала на землю, и лицо Сарутоби постепенно бледнело. «Я мешаю тебе?» Глядя на равнодушного и холодного Юичи перед ним, третий Хокаге постепенно понял. Генин Нагана Юичи, которого он видел раньше, это не настоящий Юичи. На самом деле он кровожадный, голодный, притворяющийся овцой. И вот, наконец, он показал свои клыки. В этот момент третий Хокаге быстро воспроизвел в уме предыдущие сражения. Потрясающий талант ниндзюцу стихии воды, Макутан. Сначала он победил второго Хокаге ниндзюцу стихии воды, а затем соревновался с первым Хокаге за счет Макутана. Он раскрыл свой Макутан намеренно, для того, чтобы заблокировать поле зрения других шиноби Конохи. Он создал огромный густой лес, закрывающий обзор другим ниндзя. А настоящая цель всего этого – убить его. Думая об этом, сознание третьего Хокаге начало расплываться, а тело медленно падало. Но на данный момент самый озадаченный вопрос в его уме – почему? Почему Юичи хотел убить его? Почему? Банг! Подул слабый порыв ветра, и кусочки опавших листьев приземлились на тело Сарутоби. Орочимару ошеломленно стоял на месте и не мог поверить в то, что увидел. Генин Конохи на самом деле убил Хокаге? Хе-хе-хе, дети сейчас действительно жестоки. Ха-ха-ха. В следующее мгновение в лесу раздался безумный смех. Однако Юичи стоял с равнодушным выражением лица, совершенно не заботясь об Орочимару. Потому что в данный момент он услышал в своем сознании долгожданное электронное оповещение. Динь, хозяин убил важного персонажа, третьего Хокаге. Пожалуйста, выберите. 1. Получите награду за убийство персонажа. Награда, случайные способности или ниндзюцу третьего Хокаге. 2. Откажитесь от награды за убийство третьего Хокаге. Награда, получите случайный улучшенный геном. 3. Из-за личности персонажа можно активировать особую награду. Вы хотите активировать ее? Глава 99. Глава 99. 1. Получите награду за убийство персонажа. Награда, случайные способности или ниндзюцу третьего Хокаге. 2. Откажитесь от награды за убийство третьего Хокаге. Награда, получите случайный улучшенный геном. 3. Из-за личности персонажа можно активировать особую награду. Вы хотите активировать ее? Юичи посмотрел на три варианта выбора и задумался. Особая награда? Может ли персонаж с особой личностью активировать дополнительную награду? Независимо от того, как он смотрел на три варианта выбора, само по себе слово «особая награда» означает, что если он выберет третий вариант, награда, предоставленная системой, будет более обильной. Тогда все еще нужно колебаться, я выберу третий вариант. Динь, активирована особая награда. Пожалуйста, выберите. 1. Безопасно покиньте Конаху в течение 1 часа. Награда, наследование 50% способности и ниндзюцу третьего Хокаге. 2. Останьтесь незамеченным в Конахе после успешного убийства нынешнего Хокаге. Награда, наследование всех ниндзюцу третьего Хокаге. 3. Уничтожьте более 50% зданий в Конахе. Награда, возможность усиления случайного кеткигинкой. Юичи задумался и внимательно прочитал три варианта выбора. Честно говоря, ниндзюцу Сарутоби не привлекательны для него. Третий Хокаге, просто обычный человек, у него нет ни мощного кеткигинкой, ни особой секретной техники. Хотите сказать, что он профессор ниндзюцу? Это не что иное, как умелое использование дзюцу всех 5 стихий. Рано или поздно, Юичи также сможет использовать их. Так что, похоже, остается только один выбор. На лице Юичи появилась улыбка. Орочимару подозрительно посмотрел на него и нахмурился. «Ты так рад убить старика, малыш?» «Конечно, разве я не должен радоваться после того, как моя цель была достигнута? Он должен был умереть от моих рук, а не от твоего удара из-под тишка». Орочимару холодно посмотрел на Юичи, и его глаза вспыхнули гневом. Заметив гнев в глазах Орочимару, Юичи на некоторое время опешил. Орочимару злится, потому что он убил третьего Хокаге, верно, этот парень во всяком случае ученик Сарутоби, и даже если он давно покинул Конаху, между ними все равно остались чувства мастера-ученика. Мальчик, ты знаешь последствия убийства Хокаге. Последствия, разве Конаха не откроет новую эру? Это именно то, чего хочет Юичи. Знаю. Эти слова на мгновение ошеломили Орочимару, словно он встретил наперсника, который также пытался заставить мельницу вращаться. В таком юном возрасте у него такие огромные амбиции. Но, к сожалению, хоть сейчас Орочимару и хочет сесть и поговорить с Юичи, чтобы спросить, почему у него возникла такая идея, но этот пацан убил его учителя у него на глазах. Сарутоби может умереть, но это он должен убить его, а не Генин из Конохи. Убейте его. С оттенком сожаления в глазах Орочимару холодно отдал приказ первому и второму Хокаге. Две марионетки без собственного сознания начали двигаться и одновременно бросились к Юичи. Вжух! Скорость двух Хокаге была очень быстрой, однако Юичи немедленно поднял руки и принял боевую стойку. Банг! Банг! Банг! Банг! В следующий момент раздался звук мощных ударов. В это время Орочимару, который стоял неподвижно, внезапно удивленно уставился на Юичи. Столкнувшись с совместной атакой двух предыдущих Хокаге, он фактически подавил их двоих в ближнем бою. Этот генин обладает таким сильным тайцзюцу. Он раньше скрывал свою силу. Бум! Покрытый ужасающей чакрой кулак внезапно яростно врезался в голову первого Хокаге. В одно мгновение голова Хаширамы лопнула и превратилась в бесчисленное количество пыли и пепла. Юичи сразу же обернулся и левой рукой схватил лодыжку второго Хокаге, а затем заставил его тяжело врезаться в землю. Бум! Затем он поднял ногу и наступил на голову второго Хокаге. Бум! Снова появилось бесчисленное количество пыли и пепла. Юичи повернулся и холодно посмотрел на Орочимару. Если бы первый и второй Хокаге могли проявить все свои силы, это было бы интереснее. Сейчас у меня нет времени играть с ними. Когда прозвучал его голос, тело первого Хокаге уже начало восстанавливаться, однако, увидев это, Юичи поднял руку и две ветви, выросшие из-под земли, мгновенно опутали его. В этот момент Орочимару был совершенно ошеломлен. Он использует ниндзюцу без складывания ручных печатей, это вообще возможно? Затем Юичи перевел взгляд на второго Хокаге, и несколько ветвей также крепко связали его. Лицо Орочимару стало немного уродливым. Сила этого ребенка была такой ужасающей. Он так легко победил воскрешенных первого и второго Хокаге, что даже Орочимару немного испугался. Если так будет продолжаться, боюсь, я тоже. Когда Орочимару начал немного волноваться, Юичи внезапно опустился на колени и поднял труп третьего Хокаге. Затем от его тела отделился древесный клон. Видя это, Орочимару был озадачен и не мог понять, что собирается делать этот сопляк. Юичи повернулся, чтобы посмотреть на него, однако выражение его лица в данный момент полностью изменилось. Вместо безразличия и равнодушия, он выглядел очень грустным и убитым горем. Увидев печаль и горе на лице этого пацана, Орочимару наконец понял, что Юичи собирается делать. Внезапно древесный клон сжал кулак и яростно ударил Юичи. Бум! Юичи обнял труп третьего Хокаге и быстро вылетел сквозь окружающие деревья, а затем предстал перед глазами всех шиноби Конохи. Этот малыш собирается подставить меня. Я на самом деле был рассчитан ребенком генином. Смерть третьего Хокаге вызовет у всех шиноби Конохи бесконечный гнев против него, потому что орудием убийства был его клинок Кусанаги. Кроме того, Юичи и Сарутоби вылетели из этого густого леса вместе, поэтому все бы подумали, что это он убил его. Никто в Конохе не поверил бы тому, что он сказал, так что даже если бы Орочимару что-то объяснял, это было бы бесполезно. Хотя Орочимару было все равно, что думают другие, но он не мог принять, что его подставил ребенок. Один из трех легендарных саннинов станет ступенькой для 12-летнего ребенка генина. Но хотя он не понимал, с какой целью Юичи это делает, Орочимару немного восхищался им в своем сердце. Такой тщательный план заставил даже его подозревать, что он сам убил Хокаге. Хм. Орочимару посмотрел на первого и второго Хокаге, пойманных в ловушку Макутаном, и усмехнулся. Жаль, ты забыл, что хотя воскрешенные Идатинси Шиноби являются марионетками, но они могут видеть и чувствовать все, что происходит. Глава 100. Глава 100. Первый Хокаге, второй Хокаге, никто из вас ведь тоже не думал, что этот генин, который только что поразил всю Конаху, сделает что-то подобное. Улыбнулся Орочимару. Глаза Хаширамы и Табирамы слегка дрогнули. Жаль, что их сила слишком слаба, чтобы сопротивляться контролю Орочимару. Когда они стали свидетелями того, как Юичи безжалостно убил третьего Хокагея, они до сих пор не могли поверить в это. Очевидно, он раньше так беспокоился о безопасности Сарутоби, но вдруг убил его. Почему? Почему он сделал это? Нагано Юичи придумал замечательный план, но, к сожалению, он, вероятно, не знал, что вы двое сможете увидеть все, что произошло. Далее, я временно освобожу вас от контроля на некоторое время. Пожалуйста, я надеюсь, что вы двое расскажете ниндзя Конохи правду. После того, как его свобода была восстановлена, Хаширама легко разорвал древесные ветви и вырвался из ловушки. Со стертым сознанием он не мог вырваться на свободу, но ему было легко это сделать после того, как Орочимару перестал управлять техникой Эдатинси. Табирама также быстро снял кандалы Макутана, и они оба встали и яростно уставились на Орочимару. «Нашим словам никто не поверит», — холодно сказал Табирама. «Неважно, главное, чтобы кто-то начал сомневаться». Услышав это, Хаширама внимательно посмотрел на Орочимару и спокойно спросил. «Ты не примирился, потому что тебя подставил ребенок?» «Конечно, но настоящая причина в том, что выражение лица Орочимару внезапно стало чрезвычайно торжественным. Для такого жестокого и амбициозного ребенка будет слишком ужасно оставаться в Конохе, независимо от того, что он хочет делать. Хаширама и Табирама переглянулись. В самом деле, как сказал Орочимару, ребенок унаследовал Макутан и обладал почти тем же талантом в ниндзюцу стихии воды, что и Табирама. Такой талантливый шиноби должен был стать опорой Конохи, но он проявил жестокость и решительность, он также не брезгал использовать недобросовестные средства для достижения своей цели. Очевидно, он совсем не слабый, можно даже сказать, что в случае прямого боя у него есть 70-80% уверенность, чтобы победить Сарутоби. Но он выбрал нанести скрытую атаку, когда Сарутоби был самым слабым и совсем не ожидал этого. Судя по его мощному тайдзюцу, которое Юичи продемонстрировал позже, он мог легко избежать последнего удара Орочимару. Но он этого не сделал и решил получить серьезную травму, чтобы снизить бдительность третьего Хокаге. Первоначально Сарутоби очень настороженно относился к нему, но внезапный удар Орочимару дал Юичи хороший шанс. Сарутоби полностью расслабился и сосредоточился на битве, что позволило ему убить его одним ударом. Юичи вместе с трупом третьего Хокаге вылетел из густого леса и предстал перед глазами всех шиноби Конохи. Крепко обнимая тело Сарутоби, он несколько десятков метров перекатился по крыше, а затем упал вниз и тяжело врезался в землю на площадке третьего этапа экзамена на Чоунина. Когда шиноби Конохи увидела двух пролетевших мимо людей, они были поражены. Это мастер Хокаге. Хокаге сама. Громко закричали ниндзя Конохи и быстро ринулись к Сарутоби. Когда шиноби Конохи появились один за другим рядом с ним, Юичи медленно поднял голову и тупо посмотрел на них. Они сразу же посмотрели на тело Сарутоби в его руках. Третий Хокаге больше не дышал. Все шиноби Конохи были ошеломлены. Вокруг мгновенно стало очень тихо. Юичи ничего не говорил и просто ошеломленно смотрел на них. Однако через несколько секунд окружающие ниндзя нарушили тишину. «Мастер Хокаге, это невозможно. Хокаге сама не может. Орочимару убил мастера Хокаге, этот меч, клинок Кусанаги Орочимару. Он на самом деле убил мастера Хокаге, будь проклят, этот предатель. Он убил мастера Хокаге. Мы категорически не можем позволить Орочимару покинуть Конаху. Он должен умереть». Глаза некоторых ниндзя покраснели и сразу же потекли слезы. Нагана Юичи, как Орочимару убил мастера Хокаге. Когда его спросили, Юичи по-прежнему ничего не ответил и просто ошеломленно продолжал сидеть на месте. Кто-то посмотрел на Юичи и тихо вздохнул. «Не трогайте его, этот ребенок сейчас грустит больше всех». «Да». Юичи слегка опустил голову, и его глаза ярко вспыхнули. «Если он хочет стать Хокаге, очень важны три вещи. Сила, слава и время. Время, сейчас. Так что теперь пора начать следующий шаг. Вжух, вжух, вжух». Внезапно из леса выскочили три фигуры и остановились на самой высокой крыше на трибунах. Орочимару стоял посередине, держась за грудь и глядя на Юичи на площадке внизу. На его лице была слабая улыбка. Увидев появление Орочимару, внезапно в сердцах ниндзя Конохи вспыхнул огромный гнев. Убив мастера Хокаге, этот предатель посмел рассмеяться. «Черт возьми, Орочимару, ты убил мастера Хокаге, Конаха никогда тебя не отпустит. Убейте его, мы не должны позволить убийце Хокаге сама покинуть деревню». Шиноби Конохи один за другим бросились к Орочимару, но внезапно в этот момент Хаширама и Табирама вышли вперед. «Успокойтесь, мы». Бум. Внезапно земля начала сильно трястись. Со временем дрожь становилась все сильнее и сильнее. Это чувство. Хаширама поднял брови и, заметив что-то неладное, вдруг посмотрел на Юичи. На площадке внизу Юичи вдруг поднял голову и яростно посмотрел на них троих зоркими, как у орла, глазами, а затем из его тела бешено вырвалась чудовищная чакра. Стихия дерева. Рождение мира деревьев. Глава 101. Глава 101. Земля дико тряслась, как будто внезапно началось страшное землетрясение. Что происходит? Это вражеская атака? Кажется, что-то движется под землей. Ниндзя, которые не понимали, что произошло, начали в панике оглядываться. Даже стоящий на крыше Орочимару пытался изо всех сил стабилизировать свою фигуру. Куринай внезапно нахмурилась и громко закричала. «Сейчас не время медлить. Нужно быстро эвакуироваться в безопасное место». Слова элитного джоунина быстро заставили некоторых шиноби прийти в себя, и они в спешке принялись выполнять ее приказы. Однако дрожь окружающей земли стала еще более ужасающей. Внезапно раздался оглушительный рев и, казалось, что из-под земли выползла ужасная гигантская змея, но приглядевшись, оказалось, что это огромная древесная лоза. Огромная древесная лоза бешено разрослась и начала разрушать всю площадку. Твердый цемент мгновенно сжался и превратился в пыль под бушующими толстыми корнями. Видя, как перед ним постепенно поднимается гигантское дерево, уголки рта Орочимару слегка дернулись. Что этот пацан снова хочет сделать? Неужели он собирается уничтожить Коноху? Хотя Орочимару не понимал, почему Юичи вдруг использовал Макутан, но неважно, с какой целью, Орочимару действительно был ошеломлен. Потому что огромные древесные лозы появились не только на арене третьего экзамена на Чоунин, а по всей Конохе. Ужасающие огромные лозы постоянно появлялись из-под земли, безумно разрастаясь по всей деревне. Многие дома вдалеке были пронзены огромными лозами и были мгновенно разрушены. В мгновение ока всю Коноху окутало огромное облако пыли и дыма. «Орочимару, я никогда не прощу тебя!» Юичи вдруг открыл рот и отчаянно зарычал. «Что происходит? Это Нагана Юичи использует Макутан? Какое ужасное дзюцу! Эй, что он делает? Если так продолжится, большая часть деревни будет уничтожена. У него такая огромная чакра, словно у хвостатого». Юичи, казалось, не слышал разговора окружающих ниндзя и продолжал сердито смотреть на Орочимару на крыше. Его лицо было покрыто синими венами. Куринай, которая стояла на растущей древесной лозе и изо всех сил старалась стабилизировать свою фигуру, внезапно посмотрела на Юичи и закричала. Неужели он потерял контроль? Ниндзя, которые все еще недоумевали, почему Юичи использовал такое масштабное дзюцу, были мгновенно ошеломлены. Потерял контроль? Почему он потерял контроль? Между прочим, третий Хокаге умер. Может быть, смерть Хокаге заставила его потерять контроль из-за сильного гнева. Орочимару. Гневный рев продолжался. Юичи поднял голову в небо, и из его тела вырвалась чудовищная чакра, мгновенно создав мощный шторм. Огромные гигантские лозы в мгновение ока начали еще быстрее разрастаться по всей Конохе, а всего через несколько секунд арена третьего экзамена на Чоунина стала совершенно неузнаваемой. Эта ужасная сцена шокировала всех ниндзя Конохи. Какая огромная чакра! Лицо Орочимару было полно удивления. Даже Хаширама тоже был слегка удивлен. Неплохое количество чакры, почти 1/1000 моей, самое главное, он может обладать таким объемом чакры в таком молодом возрасте. А если позже еще и изучит режим мудреца, он такой же монстр, как ты, этот ребенок определенно твой потомок. Внезапно прозвучал голос Табирамы. Выражение лица Хаширамы внезапно замерло. Какой такой же монстр, как он? Этот ребенок определенно настоящее чудовище. В 12 лет они с Мадарой все еще бросали камешки возле речки. Бум! Из тела Юичи вспыхнула огромная чакра. Казалось, что он был одет в голубой покров из чакры, а его волосы встали дыбом, словно у суперсайна. Огромные древесные лозы, которые разрастались целых 10 минут, наконец, начали успокаиваться. В данный момент Коноха была покрыта густым облаком пыли и дыма, а огромные деревья раздавили около 70% зданий и превратили их в руины. Одно дзюцу уничтожило почти половину Конохи. Эта ужасающая разрушительная сила заставила всех ниндзя почувствовать огромный шок. Орочимару, Хаширама и Табирама огляделись вокруг и тоже были сильно удивлены, когда увидели, что Коноха в данный момент превратилась в огромный густой лес. Орочимару не мог поверить, что человек может обладать таким чудовищным количеством чакры. Внезапно в этот момент раздался очень тихий голос. «Стихия дерева. Техника древесного дракона. Бум, бум, бум». Из тела Юичи снова вырвалось чудовищное количество чакры, а затем огромная черная тень зависла в небе. «Что? Техника древесного дракона?» – удивленно сказал Хаширама и внезапно поднял голову. Он был слишком знаком с этим ниндзюцу. Глава 102. Глава 102. Когда гигантские древесные лозы остановились и полностью перестали разрастаться, ниндзя Конохи медленно выползли из руин. Они поддержали друг друга и сели на огромные ветки гигантских деревьев. Когда они снова посмотрели на Коноху, их глаза были потрясены. 10 минут назад здесь все еще была процветающая и шумная деревня, но сейчас они видели перед собой только корни огромных лиан. «Мы все еще в Конохе, должно быть, тогда это, вжу-у-у-у». Внезапно над их головами налетел сильный порыв ветра. Ниндзя Конохи быстро подняли головы и были шокированы, увидев быстро мчащуюся по небу черную тень. Это был гигантский дракон из дерева с огромными шипами и длинной мордой. Что это за чудовище? Они взглянули друг на друга, а затем повернулись, чтобы посмотреть в направлении, куда мчалась темная тень. Бум! Внезапно многочисленные крошечные лианы вырвались из-под земли, пытаясь связать древесного дракона, но гигантский дракон лишь громко взревел и слегка скрутил свое тело, а затем древесные лианы на земле были мгновенно сломаны. В следующую секунду огромное тело врезалось в крышу арены третьего этапа экзамена на Чоунина. Бум! Прозвучал оглушительный взрыв, а затем поднялось огромное облако пыли и дыма. В следующую секунду из дыма вылетел человек. Это первый Хокаге? Да, первый Хокаге носит красные доспехи. Тогда этот древесный дракон, Юичи. Так и должно быть. Смерть мастера Хокаге заставила Юичи потерять контроль. Значит, Орочимару должен быть там. В это время бесчисленное количество ниндзя пристально посмотрели на древесного дракона, который постоянно бушует вдалеке. Юичи стоял на голове гигантского дракона, холодно глядя на Орочимару, Хашираму и Табираму внизу. Как раз когда он уже собирался продолжить свою пьесу, внезапно в этот момент в его сознании прозвучало электронное оповещение. Поздравляю хозяина с уничтожением более чем 50% зданий в Конохе. Награда – возможность случайного усиления кеккигинкой. День. Случайно выбрана стихия дерева. Стихия дерева хозяина улучшена до алмазной стихии дерева. Алмазная стихия дерева. Юичи не знал, что это за алмазная стихия дерева, но он знал одно – алмаз – это самый твердый минерал. Означает ли это, что атака и защита ниндзюцу стихии дерева, которые он в будущем будет использовать, станут сильнее и ужаснее? Пока Юичи задумался, древесный дракон, на котором он стоял, начал медленно меняться и постепенно на нем начал появляться слабый серебряный слой. Внезапное изменение древесного дракона заставило Табираму нахмуриться. «Брат, что не так с его Макутаном?» «Я не знаю», выражение лица Хаширамы внезапно стало торжественным. «Но кажется, что его Макутан каким-то образом мутировал. Может ли Макутан еще мутировать?» Лицо Табирамы было уродливым. «Не исключено, что Макутан может мутировать, ведь улучшенные геномы передаются по наследству генетически. Однажды один улучшенный геном может слегка мутировать, а затем несколько сотен лет спустя вообще превратиться в совершенно другой улучшенный геном. Просто эта мутация не выглядит как ослабление. Напротив, кажется, что Макутан стал сильнее. Внезапно древесный дракон снова атаковал, однако скорость его атаки прямо ошеломила Табираму. Хаширама встал перед ним и призвал древесную стену. Но древесный дракон яростно врезался в стену и в следующую секунду мгновенно прорвал защиту и укусил одновременно Хашираму и Табираму. Такая чудовищная сила атаки. Даже Хаширама чувствовал себя немного шокированным. Стихия дерева обладает свойством поглощать чакру и подавлять биджу, но теперь серебряная стихия дерева Юичи кажется такой же твердой, как сталь, но также сохраняет свойство поглощения чакры. Этот Макутан даже более ужасен, чем его оригинальный Мактуан. Я никак не могу вырваться на свободу. Табирама боролся, однако древесный дракон постоянно поглощал его чакру. И скорость, с которой поглощалась чакра, была настолько быстрой, что Табирама был немного ошеломлен. Глаза Орочимару слегка сузились, наблюдая за этой сценой. Макутан этого пацана совсем не уступает первому Хокаге. Сейчас он может легко сокрушить воскрешенных первого и второго Хокаге. Вскоре он станет ветром, который заставит вращаться мир. Глаза Орочимару заблестели. В то же время Юичи также посмотрел на Орочимару внизу и медленно вытянул правую руку. Увидев это движение, Орочимару мгновенно почувствовал холодок по спине и быстро отпрыгнул. В следующую секунду Юичи внезапно сжал кулак, словно Гаара, выполняющий песчаный гроб. В одно мгновение со всех сторон из-под земли вырвались серебряные древесные лозы, стремительно преследуя Орочимару. Орочимару оглянулся на бесчисленные древесные лозы, которые повсюду следовали за ним, затем поднял руку и быстро прикусил палец. Техника призыва. Банк. Внезапно повалил огромный клубок белого дыма, из которого вылезла огромная фиолетовая змея. Это манда, призывная зверь Орочимару. Когда появился манда, он первым делом огляделся. Орочимару, где мы? Зачем ты призвал меня в такое место? Манда, будь осторожен, сзади. Хаэм, сзади. Манда повернул голову. Бум. Огромный серебряный древесный дракон внезапно столкнулся с мандой. Что за чертовщина? Орочимару стабилизировал свою фигуру и крепко вцепился ногами в голову фиолетовой змеи. Внезапно перед ним вспыхнула фигура, а затем появился Юичи. На его спокойном лице не было видно даже капельки гнева. В этот момент глаза Орочимару внезапно сузились, и он догадался. Этот пацан намеренно притворился, что потерял контроль, чтобы отвлечь внимание ниндзя Конохи и не позволить первому и второму говорить. Ясно? Так вот, таков был его план. Глава 103. Расинган. Бум. Расинган точно попал Орочимару в грудь. Его одежда была мгновенно разорвана на куски быстро вращающейся чакрой, а затем на его животе появился спиральный узор. Бум. В этот момент взгляды всех шиноби Конохи остановились на двух фигурах на голове огромной фиолетовой змеи. Орочимару, Саннин Конохи, был побежден Гинином. Все ниндзя, увидевшие эту сцену, были потрясены. В следующий момент от удара Расингана Орочимару вылетел и упал с высоты около 20 метров, а затем тяжело врезался в землю, сформировав огромную яму. Вжух! Это еще не конец, Орочимару! Сердито взревел Юичи, и вокруг его правой руки появился быстро вращающийся водоворот. Стихия воды. Жесткий водяной клинок водоворота. В следующий момент он метнул огромное сверло в Орочимару на дне ямы внизу. Когда выброшенное огромное сверло коснулось Орочимару, оно внезапно взорвалось и начало расширяться, словно огромный водоворот. Бум! Внезапно раздался ужасающий взрыв. Образовавшийся огромный водоворот обладал чрезвычайно огромной разрушительной силой, которая мгновенно поглотила все в радиусе 15 метров. Какое мощно дзюцу! Орочимару, один из трех легендарных саннинов, будет убит. Если Орочимару умрет, то Юичи отомстит за смерть мастера Хокаге. Через несколько секунд яростный водоворот медленно успокоился. Рев, внезапно в этот момент Манда, который сражался против древесного дракона, издал болезненный вопль. Когти древесного дракона легко разрывали его чешую, но он вообще не мог пробить защиту противника. Манда скрутил свое огромное тело, пытаясь избавиться от оков древесного дракона, и громко взревел. «Черт возьми, Орочимару, ты посмел призвать меня, чтобы сражаться с этим монстром? В следующий раз я отомщу тебе, Банг». В следующий момент Манда отменил технику призыва и немедленно исчез. Древесный дракон упал на землю, первый и второй Хокаге, болтающиеся у него во рту, также превратились в пыль и прах в это время. «Ты ведь дитя клана Синджу, зачем ты это делаешь?» Когда он, наконец, собирался исчезнуть, первый Хокаге, казалось, хотел узнать, почему Юичи сбился с пути. Юичи поднял голову и посмотрел на Хашираму. «Потому что Коноха под властью третьего Хокаге пришла в упадок и стала слабой». Услышав это, Табирама холодно посмотрел на него. «Значит, ты решил взять власть в свои руки?» «Да, мне стыдно, что в клане Синджу появился кто-то вроде тебя». «Хех, клан Синджу будет гордиться мной. Человек, убивший Хокаге, не заслуживает восхищения других. Почему Хокаге нельзя убить? Ваша эра закончилась. Я позволю миру увидеть новую эру и новую Коноху». Улыбнулся Юичи и добавил: «Я с нетерпением жду нашей следующей встречи». Хаширама и Табирама были ошеломлены. «Что значит жду нашей следующей встречи? Планирует ли этот парень использовать воскрешение нечистого мира, чтобы призвать их?» Сдерживая сомнения, души этих двоих вырвались из тела и исчезли. А Юичи повернулся, чтобы посмотреть в сторону Орочимару. После удара Расингана его атаковал жесткий водяной клинок водоворота. Хотя Орочимару и является саннином, но он не может мгновенно использовать ниндзюцу, а сформировать ручные печати он не должен был успеть. В огромном кратере, образовавшемся в результате атаки жесткого водяного клинка водоворота, плавало мертвое тело. Орочимару был убит, но Юичи не получил награду за убийство персонажа, значит, Орочимару не умер. Кроме того, он не может так легко умереть. Орочимару сбежал, то ли он сбежал, то ли тело было уничтожено, но душа все еще осталась. Чтобы Орочимару умер в прямом смысле, Юичи должен разобраться со всеми людьми, на которых Орочимару оставил проклятую печать небес. Среди них есть даже Саске. Жаль, что он думал, что действительно может получить награду за убийство Орочимару. К сожалению, его не так просто убить. Жаль. Юичи беспомощно покачал головой и запрыгнул на гигантского древесного дракона. Вжух, вжух, вжух, вжух. Внезапно в этот момент приблизились несколько быстрых фигур. Они остановились на огромных лианах и невероятно посмотрели на Юичи, стоящего на макушке древесного дракона. Человек перед ними, Генин Конохи по имени Нагана Юичи, но в этот момент от него исходила угнетающая аура и ужасающее давление, которое было даже немного сильнее, чем у старого мастера Хокаге. Коноха потеряла третьего Хокаге, но в деревне внезапно появился более сильный ниндзя. Он обладает тем же улучшенным геномом, что и первый Хокаге, стихией дерева. Когда-то первый Хокаге полагался на Макутан, чтобы успокоить смутные времена, А теперь в Конохе снова появился ниндзя, сравнимый с первым Хокаге. И он победил Орочимару и отомстил за смерть мастера Хокаге. Все ниндзя Конохи посмотрели на Юичи с огромным благоговением в глазах. Серебряный древесный дракон выглядел очень ослепительно, а Юичи, стоящий на нем, также стал более внушительным. Хотя его лицо оставалось еще незрелым, но сила делает возраст незначительным. Истинная цель потери контроля явно была достигнута в совершенстве. Если Юичи не потеряет контроль, откуда ниндзя Конохи узнают, насколько он силен? Цель Юичи была вовсе не в том, чтобы отвлечь внимание, как думал Рачимару, а чтобы продемонстрировать свою абсолютную мощь. Макутан плюс огромная чакра и потенциал не слабее первого Хокаге, будущее Конохи выглядело многообещающим. В то же время Данза, который покинул секретную базу корня из-за буйства Макутана, стоял на крыше полуразрушенного здания и осмотрелся. Огромные лианы опутали большую часть Конохи и почти все дома разрушены. Макутан, это Макутан, как может кто-то обладать таким ужасающим Макутаном, как первый Хокаге? Лицо Какаши позади него было слегка бледным и уставшим, а Майта Гай рядом с ним слегка задыхался. Но им двоим сейчас было наплевать на Данзай, они посмотрели на Коноху перед собой и впадали в бесконечные сомнения. Глава 104. Все ниндзя ошеломленно смотрели на Юичи, стоящего на голове древесного дракона. Со временем здесь собиралось все больше и больше шиноби. Многие из них были знакомыми сюжетными персонажами. Например, отец Шикамару, Шикаку, отец Чоуджи, Чоуза, раненый Хьюго Хиаши, Куринай, Анкайте, Д, а также Джоунины, которые появились на экзамене на Чоунина в оригинальном сюжете. Стихия дерева, уничтожившая почти большую часть Конохи, заставила их прийти сюда, чтобы проверить ситуацию. Однако, когда они увидели стоящего на голове гигантского древесного дракона Юичи, все они впали в вялость на мгновение. Это настоящий Макутан, или... Шикаку посмотрел на Юичи и слабо пробормотал. Какое мощное дзюцу, сглотнул Чоуза. Я помню, что Нагана Юичи был членом первой команды, собравшей два свитка неба и земли, сказал Анка. Да, его зовут Нагана Юичи. Этот ребенок не только владеет Макутаном, но также обладает превосходным талантом ниндзюцу стихии воды, как и второй Хокаге. Взгляните на огромный кратер рядом с ним. Он использовал ниндзюцу стихии воды С-ранга, чтобы убить Орочимару. Бум. Эти слова почти заставили всех шиноби чуть не прикусить свой язык. Орочимару, один из саннинов, могущественный шиноби, с которым даже мастер Хокаге не может легко справиться, был убит генином, человеком, который сказал эти слова, была Куринай, которая была свидетелем битвы на протяжении всего сражения. Как элитный джаунин никто не может подвергать сомнению то, что она говорит. Выражения ниндзя Конохи снова стали немного вялыми, но глаза Шикаку вспыхнули, и его разум начал быстро анализировать. Ребенок, сочетающий в себе таланты первого и второго Хокаге, тогда он не может быть подопытным эксперимента по искусственному созданию Макутана. Другими словами, этот ребенок, вероятно, потомок членов клана Синджу, которые слились с Конохой во времена первого Хокаге. В то время первый Хокаге попросил клан Синджу отказаться от своей фамилии и присоединиться к Конохе. В настоящее время прошло более чем три поколения, в таких условиях родословная клана Синджу будет постоянно разбавляться, поэтому их потомки имеют очень маленькую или даже крошечную вероятность унаследовать родословную клана Синджу. Но случилось так, что появилась эта почти невозможная вероятность. Ребенок, унаследовавший родословную клана Синджу, существование Нагана Юичи, ничто иное, как чудо. Кроме того, он унаследовал не просто обычную родословную клана Синджу. Боюсь, даже первый Хокаге в возрасте Юичи вообще не сможет применить такое мощное и масштабное ниндзюцу. Огромные деревья почти уничтожили большую часть Конохи. Если бы такой ребенок появился в эпоху первого Хокаге, он мог бы стать человеком, превзошедшим бога Шиноби. Как раз тогда, когда хаотичные мысли в голове Шикаку никак не могли успокоиться, внезапно гигантский древесный дракон медленно опустил голову. Бум! Поднялось облако пыли. Юичи спрыгнул с головы древесного дракона. В мгновение ока на него устремились бесчисленные взгляды. Юичи посмотрел на ниндзя одного за другим и увидел бесконечный шок и потрясение в их глазах, а затем сделал шаг вперед и подошел к ним. Увидев его приближение, толпа ниндзя автоматически рассеялась. Однако, как раз когда Юичи вот-вот собирался подойти к ним, он внезапно остановился. Все были озадачены и с недоумением посмотрели на него. Внезапно Юичи низко наклонился и опустил голову. «Извините». Когда прозвучал его голос, все были ошеломлены, ведь никто не думал, что Юичи внезапно склонит голову и извинится. Почему он извиняется? «Я не знал, что нанесу такой огромный ущерб деревне. Я не смог контролировать свою силу. Простите». Шикаку нахмурился и взглянул на Юичи, а затем на Куринай. Увидев взгляд Шикаку, Куринай объяснила: «Мастер Хокаге умер на глазах у этого ребенка, поэтому он потерял контроль над собой из-за сильного гнева, тогда деревня превратилась в эту сцену. Хокаге умер, потерял контроль из-за гнева. Если эти две вещи связаны друг с другом, никому не придет в голову обвинять Юичи». Хотя Куринай не говорила громко, но многие только что прибывшие ниндзя были ошеломлены. Кто убил мастера Хокаге? Новость о смерти третьего Хокаге была просто уровнем взрыва ядерной бомбы для ниндзя, которые только что в спешке прибыли. «Это Орочимару», — сказал один из шиноби Конохи и посмотрел на Юичи, который стоял вдалеке с опущенной головой. Но Нагана Юичи отомстил за смерть мастера Хокаге. Под атакой этого ниндзюцу С-ранга Орочимару не может выжить. Он убил Орочимару. «Правда? Я видел это своими глазами», — ответил еще один ниндзя. «Я тоже. И я. Если кто-то видел это своими глазами, то это не может быть шуткой. Хотя Генин не смог бы убить Орочимару, одного из легендарных саннинов, но если это Генин с Макутаном, а этот Макутан все еще такой страшный, это не невозможно. Третий Хокаге мертв.